Она сообщила мне новость, очень взволновавшую меня. В нашем старом доме была распродана вся обстановка. Мистер и мисс Мерстон выехали оттуда, а дом заперт и будет сдан в наем, либо продан. Богу известно, какое незначительное место я занимал в этом доме, пока они там жили. Но мне больно было думать, что, дорогой моему сердцу, старый дом заброшен. Сад зарос сорной травой, а на дорожках толстым слоем лежат мокрые опавшие листья. И мне представлялось, как зимний ветер завывает вокруг. В окна стучит ледяной дождь, а луна бросает призрачные тени на стены пустых комнат, и всю ночь напролет стережет это запустение. Вновь обратились мои мысли к могиле, там, на кладбище, под деревом. И казалось мне, что умер также и дом, и все, связанное с матерью и отцом, исчезло навеки. Других новостей в письме Пегати не было. По ее словам, мистер Баркис — превосходный муж, разве только чуть-чуть скуповат, но всем они без греха, а у нее их множество. Я понятия не имел, каковы они. И мистер Баркис посылает мне привет, а моя комнатка всегда в моем распоряжении. Мистер Пегати здоров, и Хэм здоров. Миссис Гаммидж прихварывает, а малютка Эмли не пожелала послать мне нежный привет сама, но сказала, что Пегати может передать его, если хочет. Всеми этими новостями я, как полагается, поделился с бабушкой, не упомянув только о малютке Эмли, к которой я инстинктивно чувствовал, она не могла бы питать особой симпатии. Пока я был еще новичком у доктора Стронга, бабушка несколько раз приезжала в Кентербери проведать меня. И всегда в неурочные часы, намереваясь, кажется, застигнуть меня врасплох. Но каждый раз она заставала меня за уроками. И со всех сторон слышала, что я примерно веду себя и делаю большие успехи, а потому она скоро прекратила свои посещения. Я виделся с ней раз в 3 недели или раз в месяц, по субботам, когда приезжал в Дувр, чтобы провести там воскресный отдых, а каждые 2 недели, по средам, мистер Дик приезжал в полдень в почтовой карете и гостил до утра следующего дня. Мистер Дик никогда не приезжал без кожаного бювара с запасом пищи и бумаги и мемориалом. Теперь он полагал, что время не ждет и надлежит поскорее закончить сочинение. Мистер Дик питал большое пристрастие к пряникам. Дабы эти посещения были еще более для него приятны, бабушка предписала мне открыть ему кредит в кондитерской, но на сумму, не превышающую 1 шиллинга в день. Это обстоятельство, а также возложенная на меня обязанность посылать бабушке все его маленькие счета до уплаты по ним в загородной гостинице, где он ночевал, вселили в меня подозрение, что ему разрешается только бренчать монетами в кармане, но отнюдь не тратить их. Позднее я убедился, что именно так оно и было. Или, во всяком случае, между ним и бабушкой существовало соглашение, по которому он должен был давать ей отчет во всех своих расходах. Поскольку же ему и в голову не приходило надувать ее, и всегда хотелось доставить ей удовольствие, то он весьма скупо тратил деньги. В этом отношении, как решительно во всех других, мистер Дик был убежден, что бабушка является самой мудрой и самой удивительной женщиной на свете, о чем он мне неоднократно сообщал под большим секретом и всегда шепотом. «Тротвуд», — сказал он как-то в среду с таинственным видом, поделившись со мной этой своей уверенностью, — «кто этот человек, который прячется около нашего дома и пугает ее?» «Пугает бабушку, сэр», — мистер Дик кивнул головой. «Я думаю, ничто не может испугать ее, так как она сама...» Тут он заговорил шепотом. «Никому не передавайте, она самая мудрая, самая удивительная женщина». После этих слов он отступил назад, чтобы поглядеть, какое впечатление произвело на меня его суждение о бабушке. «Когда он пришел в первый раз, это было...» — продолжал мистер Дик. «Это было... Погоди, Короля Карла казнили в 1649 году. Кажется, ты говорил, что в 1649. Да, сэр. Кто же это может быть? Мистер Дик в явном замешательстве покачал головой. Не думаю, чтобы я был так стар. Этот человек появился в том году, сэр? — спросил я. — Вот именно. — Я не понимаю, как это могло быть? Ты узнал эту дату из истории, Тротвуд? — Да, сэр. — А история никогда не лжет, — осведомился с проблеском надежды мистер Дик. — О, что вы, конечно. — Нет, сэр, — решительно ответил я, ибо я был молод, простодушен и верил это. — Ничего не понимаю, — помотал головой мистер Дик. Тут что-то неладно. А все-таки этот человек пришел впервые вскоре после того, как произошла ошибка, и в мою голову попали заботы из головы короля Карла. В сумерки я гулял после чая с мисс Тротвуд, и он появился около нашего дома. — Он тоже гулял? — спросил я. — Гулял, — повторил мистер Дик. — Погоди. Я должен припомнить. Нет, нет, он не гулял. Чтобы поскорее добиться толку, я спросил, что же он делал. Да его сначала вовсе не было. И вдруг он появился за ее спиной и что-то ей шепнул, — объяснил мистер Дик. Тут она обернулась, и ей стало дурно, а я стоял и смотрел на него, а он ушел прочь. Но вот что самое удивительное, с тех пор он, вероятно, где-то прятался. Должно быть, под землей или где-нибудь в другом месте. — Он и в самом деле прятался с той поры? — спросил я. — Безусловно, прятался, — заявил мистер Дик, важно кивая головой. — И не показывался до вчерашнего вечера. Мы гуляли вчера вечером, а он снова появился за ее спиной. Я его узнал. И он снова испугал бабушку. Она задрожала от страха. Вот так мистер Дик изобразил, как она задрожала, и заляскал зубами. Ухватилась за ограду, заплакала. И вот еще что. Тротвуд, подойди поближе. Он притянул меня к себе и чуть слышно зашептал. Почему, мой мальчик, она дала ему денег? Может быть, это был нищий? Мистер Дик решительно покачал головой, отвергая такое предположение, и, повторив несколько раз очень убежденно, «Нет, не нищий, сэр! Нет, не нищий!» рассказал еще о том, что поздно вечером он видел из своего окна, как бабушка снова при свете луны дала этому человеку деньги за садовой оградой, и он улизнул. Должно быть, опять спрятался под землей, как полагал мистер Дик, и больше не показывался. А бабушка быстро, но стараясь не шуметь, вернулась домой, и даже сегодня утром была сама не своя, что весьма волновало мистера Дика. В начале этого рассказа у меня не было ни малейших сомнений в том, что сей неизвестный является лишь плодом фантазии мистера Дика и подобен тому злосчастному монарху, который причинял ему столько хлопот. Но после некоторых размышлений я стал опасаться, не попытался ли кто-нибудь дважды или угрожал попытаться вырвать бедного мистера Дика из-под защиты бабушки. И не вынуждена ли была она, питавшая к нему такую сильную привязанность, о чем я знал от нее самой, откупиться деньгами, чтобы сберечь его мир и покой? К тому времени я искренне привязался к мистеру Дику и был озабочен его судьбой, а потому боязнь потерять его укрепляла такое предположение. И в течение многих недель ни одна среда, когда он обычно приезжал, не проходила без того, чтобы я не беспокоился, увижу ли я его, как обычно, на крыше кареты. Но он неизменно оказывался там, седовласый, оживленный, сияющий, и больше нечего было ему рассказать мне о человеке, которому удалось испугать мою бабушку. Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика, и едва ли они были менее счастливыми для меня. Скоро он перезнакомился в школе со всеми мальчиками. И хотя не принимал никогда деятельного участия в наших забавах и только запускал с нами змей, но питал глубокий интерес к нашим играм, ничуть не меньше любого из нас. Как часто он следил, не отрывая глаз и затаив дыхание, за нашей игрой в кубарь или в шарики. Как часто, взобравшись на какой-нибудь холмик, когда мы играли в зайцы и гончих, он подбадривал нас криками и размахивал шляпой над своей седой головой, совсем забыв о голове короля Карла Мученика и обо всем, что с ней связано. Сколько летних часов промелькнули для него на крикетной площадке, промелькнули как минуты. Сколько раз в зимние дни, когда мальчики катались с гор, он стоял с посиневшим от холода и восточного ветра носом и в восторге хлопал руками в шерстяных перчатках. Он был общим любимцем. И его умение делать разные мелкие вещицы казалось непостижимым. Он мог разрезать апельсин так замысловато, как никому из нас и в голову не приходило. Он мог сделать лодку из чего угодно, чуть ли не из спицы. Он превращал коленные чашки животных в шахматные фигуры, сооружал римские колесницы из старых игральных карт, мастерил из катушек колеса со спицами и птичьи клетки из старой проволоки. Но, пожалуй, самое замечательное мастерство он обнаруживал, когда брался за бечевку и солому, из которых, по нашему общему убеждению, мог соорудить решительно все, на что способны человеческие руки. Слава мистера Дика недолго ограничилась пределами нашего круга. После нескольких сред сам доктор Стронг расспросил меня о нем. Я ему сообщил все сведения, полученные мною от бабушки, и это его так заинтересовало, что он просил меня познакомить их в ближайшую же среду. Я совершил эту церемонию, и доктор пригласил мистера Дика приходить в школу всякий раз, когда я не встречал его в конторе почтовых карет, и отдыхать, пока мы не кончим наших утренних занятий. Скоро у мистера Дика вошло в привычку направляться прямо к школе, и если мы задерживались, что случалось по средам нередко, гулять по двору в ожидании меня. Здесь он познакомился с красивой молодой женой доктора. Теперь она была более бледна, чем раньше, менее весела, но не менее красива. Да, кажется, все мы видели ее реже. И постепенно все больше осваивался со школой, пока, наконец, не начал заходить в класс, где и ждал меня. Он всегда усаживался в одном и том же уголке, на одном и том же стуле, который прозвали в честь него Дик. Здесь он сидел, опустив седую голову и внимательно прислушиваясь ко всему, о чем и не шла речь, с глубоким благоговением к наукам, которые никогда не мог постичь. Это благоговение мистер Дик простирал и на доктора, которого он считал самым глубоким и непревзойденным философом всех времен. Только спустя некоторое время он решился разговаривать с ним, не снимая шляпы, но даже тогда, когда они подружились и совместно прогуливались во дворе по боковой дорожке, которая называлась у нас «Аллея доктора», даже тогда мистер Дик время от времени снимал шляпу, чтобы засвидетельствовать свое уважение к мудрости и наукам. Не знаю, как случилось, что во время этих прогулок доктор стал читать вслух отрывки из знаменитого словаря. Может быть, сначала ему казалось, будто это все равно, что читать самому себе. Но эти чтения вошли в привычку, а мистер Дик слушал с лицом, сияющим от гордости и удовольствия, и в глубине души твердо верил, что словарь — самая увлекательная книга на свете. Когда я думаю о них, прогуливающихся взад и вперед под окнами классной комнаты, о докторе, о том, как время от времени он помахивает листами рукописи, сопровождая чтение любезной улыбкой или важным покачиванием головы, и о мистере Дике, который внимает чтению, как зачарованный, тогда как его бедный разум витает на крыльях непонятных слов, Бог весть где, когда я думаю о них. Это зрелище представляется мне одним из самых умилительных, которые я когда-либо наблюдал. Мне кажется, что если бы они могли вечно прогуливаться взад и вперед, —